Я сказала лишь, что он относится к Деннис по-доброму. «Нам необходимо с ним побеседовать», — объявил Ребус, пробегая глазами по списку и удивляясь тому, сколько желающих получать новостные рассылки сайта живет в Эдинбурге. «А ты, Эллен, должна была давно рассказать нам об этом». «Откуда мне было знать, что у вас есть этот список?» — попыталась оправдаться Уайли. «Пойми, то, что он вышел на тебя через сайт, уже является основанием для того, чтобы его допросить. Ведь у нас так мало зацепок». «Скорее, их слишком много», — возразила Шиван. «Жертвы обнаружены в трех разных районах. Вещдоки найдены совсем в другом месте. Все так разбросано, что не знаешь, как и собрать-то это воедино». «Мне кажется, тебе уже пора домой собираться». Она кивнула и обвела взглядом офис. «Ты действительно собираешься тащить все это с собой?» «А почему бы и нет? Я могу скопировать все бумаги. Думаю, что Эллен не против задержаться и помочь мне». Многозначительно посмотрев на Эллен, он спросил: «Ну как, Эллен?» «Это, как я догадываюсь, мне в наказание?» «Насколько я понимаю, ты не хотела впутывать в эти дела Деннис», — успокоил ее Ребус. «Но что касается Тенча, сдать его нам ты была просто обязана». «Только не забывай, Джон», — вмешалась Шиван, — «что именно муниципальный советник спас меня от побоев в ту ночь в Нидре». Ребус кивнул. «Желаю хорошо провести время на концерте». Шиван снова пристально посмотрела на Эллен Уайли. «Ты в моей команде, Эллен?» «Если я узнаю, что ты что-то еще скрываешь...» «Поняла, поняла». Шиван вдруг о чем-то задумалась. «Постоянные посетители сайта Скотнадзор когда-нибудь встречались?» «Это мне неизвестно». «Но ведь они могли контактировать друг с другом?» «Очевидно, могли». «Тебе было известно, что твой корреспондент Гарри Тенч до того, как ты его увидела?» «В первом мейле он сообщил, что живет в Эдинбурге, а письмо подписал своим настоящим именем». «А ты сказала ему, что служишь в уголовной полиции?» Уайли кивнула. «К чему ты клонишь?» — спросил Ребус. «Пока сама не знаю», — ответила Шиван и принялась собирать вещи. Ребус и Эллен наблюдали за ней. Помахав им через плечо, она, наконец, ушла. Эллен Уайли сложила газету и сунула ее в мусорную корзину. Ребус, налив чайник воды, включил его в сеть. «Я могу сказать тебе, о чем она думает», — предложила Уайли. «Значит, ты умнее меня». «Ей известно, что убийцы не всегда работают в одиночку. Ей также известно, что иногда они нуждаются в поощрении». «Эллен, это выше моего понимания». «Да брось, Джон. Ведь я тебя знаю не один день, поэтому уверена, что и ты думаешь так же. У человека, который решил убивать извращенцев, может возникнуть потребность рассказать об этом. Либо до, чтобы его вроде как благословили, либо после, чтобы облегчить душу». «Ясненько», — проговорил Ребус, расставляя чашки. «Тяжело работать в команде, когда тебя в чем-то подозревают». «Эллен, я и вправду ценю твое желание помочь», — сказал Ребус. Потом, секунду помолчав, добавил: «Если это искреннее желание». Она вдруг вскочила со стула, уперев руки в бока. «Кто-то когда-то говорил Ребусу, что такой позой человек хочет показать окружающим, что он более сильный, более грозный, менее уязвимый. Ты думаешь, — обиженно объявила она, — что я торчу здесь полдня только для того, чтобы защитить Деннис?» «Нет, хотя я знаю, что люди могут пойти на многое ради семьи. Как Шиван ради матери. Только давай не будем притворяться и убеждать друг друга в том, что мы не поступили бы так же. Джон, я здесь потому, что об этом попросил ты. Я же сказал, что ценю твою помощь. Но штука-то в том, Эллен, что нас с Шиван вышибли отсюда. Нам нужен помощник, который будет нашими глазами и ушами, помощник, которому мы можем полностью доверять». Он насыпал по ложке кофе в две оббитые кружки, понюхал молоко и решил обойтись без него. Возясь с кофе, он давал ей время подумать. «Хорошо», — наконец проговорила она. «Больше никаких секретов?» — спросил он. Она покачала головой. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Она снова покачала головой. «Хочешь присутствовать, когда я буду допрашивать Тенча?» Она удивленно вскинула брови. «И как ты собираешься это сделать?» Тебя же отстранили, ты что, не помнишь?» Ребус скорчил гримасу и постучал себя по лбу. «Кратковременная потеря памяти», — объяснил он. «В моем положении это естественно». Выпив кофе, они приступили к работе. Ребус загрузил ксерокс с бумагой. Уайли спросила, что ему нужно распечатать из компьютера. Зазвонил телефон, кто-то был настойчив. Повесили трубку лишь после 6 или 7 звонка. Они не прореагировали. «А кстати», — вдруг объявила Уайли, — «ты слышал? Лондон выбран местом Олимпиады». «Вот шум-то будет. На Трафальгарской площади уже пляшут. Париж, значит, прокатили». «Интересно, как отреагирует на это Ширак?» Ребус посмотрел на часы. «Сейчас как раз гости идут к столу, за которым будет председательствовать королева. А рядом будет непременно восседать Тони Блэр с его улыбкой чеширского кота». Ребус усмехнулся. «Да, а Глинеглс будет почивать французского президента лучшими шотландскими блюдами». Ему вспомнились события сегодняшнего дня. Он находился всего в нескольких сотнях ярдов от этих могучих правителей, таких же, впрочем, уязвимых, как и все остальные, о чем свидетельствовало падение Буша с велосипеда. Раздался стук по дверной панели, в проеме открытой двери стоял дежурный полисмен. «К вам посетитель, сэр», — доложил он, указывая глазами на стоящий возле Ребуса телефон. «Мы не стали брать трубку», — объяснил Ребус. «Кто он такой?»